Глава 17. Если идти по вагону, несущемуся со скоростью 130 км в час, кажется, что поезд бежит вместо тебя. Я не стала снова рисковать, используя кредитную карту Вирджинии, поэтому купила обычное место. Дождавшись, пока схлынет обеденная толпа, я пошла в вагон-ресторан, заказала бутерброд с индейкой и села за столик у окна, лицом к стенке. Осмотрелась, проверяя, может ли кто-нибудь доставить мне неприятности. И увидела подростка, завороженного своим телефоном, семейную пару, которая тщетно пыталась утихомирить детей, и солидного тучного джентльмена в безупречном твидовом костюме. Последний уснул за столиком и так громко храпел, что женщина, сидевшая напротив него, уже начала собирать вещи. Это была пожилая дама, лет 75, высокая и худая. Судя по ярко-голубым глазам и четко очерченным скулам, когда-то она могла похвастать невероятной красотой. Волосы у нее были совершенно седые, коротко подстриженные, вероятно, собственноручно. Вокруг ее рта и глаз лучились морщинки. Так бывает у тех, кто часто смеется. Женщина посмотрела в мою сторону и, кивнув на храпящего господина, закатила глаза. Я улыбнулась. Она тоже. Затем она подошла к моему столику. «Не возражаете, если я сяду здесь?» Поблизости были и другие свободные столики, но пассажиров в вагоне постепенно прибавлялось. На первый взгляд ее компания казалась предпочтительнее, чем любая другая, а я не могла рисковать. Оставалось протянуть еще 10 часов. «Пожалуйста». Женщина скользнула на сиденье напротив меня и подмигнула. Она тоже умела подмигивать. 40 лет слушала, как мой муж тарахтит, как трактор. По 8 часов в сутки, 7 дней в неделю. Его уже нет, и я очень скучаю. Но не по этому звуку. «Куда вы направляетесь?» — спросила я. «В Эри, а вы?» «В Баффало», — сказала я. Я назвала следующую после Эри остановку. Задала вопрос первый, чтобы не пришлось говорить, куда я еду на самом деле. Кроме того, знакомые Дебры Мейс или Тани Дюбуа, услышав, что я отправилась в Баффало, пришли бы к выводу, что я сбежала в Канаду. «Вы в отпуск или возвращаетесь домой?» — спросила я. «Ни то, ни другое», — с улыбкой ответила пожилая женщина. «Присматриваю за внуками на выходных. Мой сын и невестка думают, что для меня это отпуск. Но я-то бывала в Париже и знаю, что такое настоящий отпуск. А у вас что?» «Еду навестить подругу», — сказала я. «Отпуск?» «Можно и так сказать». Иногда я смотрела в окно и пыталась убедить себя, что я в отпуске. Ни разу не получилось. «Меня зовут Долорес. Долорес Маркхэм». Таким образом, Долорес предложила мне тоже назвать фамилию. «Не сделай я этого, буду выглядеть грубой и, возможно, подозрительной». Впрочем, на мои знания о социальных условностях могла влиять излишняя мнительность. «Рада знакомству, Долорес. Я Эмма Ларк». Я держала это имя про запас, хотя в путешествии старалась по возможности соблюдать анонимность. Я представлялась так в первый раз, поэтому перед именем сделала паузу, совсем короткую, лишь в долю секунды. Но по изменившемуся взгляду Долорес я поняла, что она обратила внимание на мою заминку. «Ваше лицо кажется мне знакомым, Эмма». «У меня такая внешность, совсем обычная». «Возможно». «Откуда вы?» Ее глаза встретились с моими. Долорес продолжала улыбаться, однако внимательно за мной наблюдала. «С окраины Сиэтла, а вы?» «Из Мэдисона». Я попала в капкан. Мэдисон всего в 30 минутах езды от Ватерло, где разыскивали Тани Дюбуа. Моя ориентировка, вероятно, есть во всех газетах. Долорес Маркхэм точно знала, кто я такая. Ехать на Средний Запад явно было ошибкой. После убийства Джека голова у меня варит плохо. «Мэдисон», — произнесла я, словно это слово впервые сорвалось с моего языка. «Слышала о нем много хорошего». «Никогда там не бывали?» «Нет, никогда», — ответила я. «Можно изменить цвет волос, можно вставить цветные линзы, но свою суть не вытравить. Любой внимательный местный житель мгновенно узнает меня в толпе. Даже чувствуя, как мое сердце заходится бешеным стуком, я не сводила глаз с Долорес. Стараясь выглядеть спокойной и дружелюбной, я обдумывала план действий. «Может, когда-нибудь съезжу», — сказала я. «Наверное, лучше не стоит», — ответила Долорес. «Почему?» «Вы, как две капли воды, похожи на женщину, которую там разыскивают за убийство». Мне почудилось, что температура в вагоне подскочила на 10 градусов. Мысли крутились, как в лабиринте. За каждым поворотом ждал еще один тупик. Долорес вынудила меня на ходу менять планы. И теперь она уже не выглядела добродушной. Тем не менее, о ее убийстве не могло быть и речи. «Любопытно», — сказала я. «Ее разыскивают для допроса. Мужа нашли мертвым у лестницы, жена исчезла. Зачем убегать, если она невиновна? Вдруг ее похитил настоящий убийца? Не было никаких признаков борьбы. А она забрала свою сумочку и как минимум один чемодан. Насколько я могла судить, Долорес находила беседу с потенциальной убийцей довольно забавной. Ну, с недавних пор настоящей убийцей. Если Джек вообще считается. Встать и уйти было бы подозрительно и невежливо. Так что я позволила беседе идти своим чередом». «Тогда и впрямь подозрительно», — сказала я. «Вы удивительно на нее похожи. Говорят, у каждого есть двойник. Я не думаю, что она виновна». «А может, он и сам не без греха», — сказала Долорес. «А еще он мог просто свалиться с лестницы», — добавила я. Громкоговоритель взвыл, прервав импровизированный допрос. «Следующая остановка — Эри». Долорес не сдвинулась с места. «Вам скоро выходить?» — спросила я. «Точно». Она взяла в руки сумочку и пальто. «Приятно было с тобой поболтать, Таня». Если б я стояла, мои колени подогнулись бы. «Эмма», — неуверенно прошептала я. «Только вот зачем?» Долорес сошла с поезда. Через несколько минут она позвонит в полицию и сообщит о встрече с Таней Дюбуа. Я осмотрела, как женщина идет по платформе к зданию вокзала. Сорвавшись с места, я побежала по проходу и спрыгнула с поезда прямо перед тем, как двери закрылись. Прежде чем войти на станцию, я убедилась, что Долорес уехала. Добрела до края платформы и полчаса просидела на скамейке, заставляя себя дышать медленно и ровно. Потом зашла на вокзал, купила бейсболку и огромные черные очки. Пройдя по Пич-стрит, заметила вывеску мотеля. Судя по виду, там принимали наличные и не слишком настойчиво требовали удостоверения личности. Номер 309 гостиницы «Победитель драконов» напоминал спальню моей матери в 1985 году. Рискну предположить, что ковру и покрывалу на кровати стукнуло от 10 до 15 лет. Стены почернели от копоти. Видимо, в мотеле разрешалось курить, сколько вздумается. а кран в раковине в ванной был таким ржавым, что я стала вспоминать, когда последний раз прививалась от столбняка. Тем не менее, я радовалась предстоящей ночи в тишине, дающей мне время подумать. Я напрягла память и поняла, что стала убийцей всего 4 дня назад, а оказалось, прошла целая вечность. Я разделась, сбросила с кровати древнее одеяло, улеглась между колючими простынями и проспала столько, сколько позволили взвинченные нервы. Я получила лишь 3-часовую передышку. Когда проснулась, часы у кровати показывали 21:09. Решив, что еще смогу найти открытый магазин, я оделась и вышла на улицу. Некоторые покупки могут показаться весьма подозрительными. Например, если б я работала в строительном магазине, то сообщила бы в полицию о человеке, который купил только веревку и клейкую ленту. А вот веревка, столярный клей, доски, дверные петли, грунтовка и клейкая лента не вызвали бы никаких вопросов. Поэтому я купила ножницы, краску для волос, одноразовый сотовый телефон, косметику и шарф, а также добавила в корзину смесь орехов, зубную щетку и пасту, шампунь и поливитамины, чтобы сбить с толку кассира. Возможно, я перестаралась, потому что продавец на меня даже не взглянул. Вернувшись в «Победителя драконов», я долго смотрела в зеркало, размышляя о том, как измениться до неузнаваемости. Достала ножницы из пакета, схватила прядь волос и срезала ее прямо у головы. Затем отрезала еще прядь, еще, пока моя голова не превратилась в плохо подстриженный газон. Снова надела голубые контактные линзы, которые хранила на всякий случай. Краску для волос использовать не стала. Решила держать один способ маскировки в резерве. Теперь я напоминала больную раком, от которой люди, скорее всего, будут шарахаться. Наверное, стоит побыть в таком образе, пока не найду себе новое место. Я постаралась убрать с линолеума остриженные волосы, поскольку с трудом горничных была знакома не понаслышке. Затем поставила будильник и легла спать. Проснулась я уже через час. Совесть сжимала мне виски. Доминик вроде бы не особенно пострадал, когда я его оставила. Но травмы головы непредсказуемы. Я начала опасаться, что слишком навредила человеку, который, вероятно, в целом неплохой. Я нашла его визитку в бумажнике, достала сотовый телефон, купленный в Денвере, и набрала номер. Он ответил после 3-го гудка. То есть я была почти уверена, что это он. «Доминик?» «Да? Кто это?» «Как твоя голова?» «Дебра?» «Больше не называй меня так». «Хорошо, милая. Просто скажи мне, где ты? В Денвере?» «Нет, не в Денвере», — сказала я. «Как ты?» «Сотрясение. Ты звонишь узнать, как я?» «Да». «Тронут. Где ты?» «В остальном ты цел?» «Несколько швов. Скажи мне, где ты, милая?» «Раз все обошлось...» «Пока, Доминик». Я вышла из гостиницы в 3 часа ночи. Телефон я выбросила, а ключ сунула в окошко на стойке регистрации, чтобы меня никто не увидел. Затем вернулась на вокзал и на собственные деньги купила еще один билет до Олбани. Поезд отправлялся в 7:15 утра. Что касается имени, то Эмма Ларк оказалась бесполезной. Даже с копиями удостоверения личности и паспорта, украденными из архива начальной школы, толку от нее не было никакого. Благодаря дамочке по имени Долорес Маркхэм, мне и 3 дней не удалось продержаться в новой роли. Без имени долго не протянешь, поэтому я сразу же взялась за дело. Как только села в поезд, начала обходить вагоны, запоминая всех женщин примерно моего возраста. Затем сузила список до тех, с кем имела хоть какое-то внешнее сходство. Набралось целых 3 многообещающих варианта. Лучше всего было бы не торопиться, внимательно изучить их фигуры, прикинуть рост или даже набраться смелости и завязать разговор, узнать возраст, место рождения, пункт отправления и назначения, прежде чем принимать какие-либо решения. Но мне подвернулся удобный случай, и я не стала его упускать. Женщина с длинными каштановыми волосами, за которую я определенно могла бы сойти, удалилась в туалет и оставила свою сумочку в практически пустом вагоне. Я выхватила бумажник из ее сумки и сунула в свою. Зайдя в туалет другого вагона, почти не глядя, вытащила из бумажника водительские права, несколько чеков и кредитную карту. Затем я не спеша пошла обратно, мимо купе той женщины. Она еще не вернулась и вряд ли заметит кражу, если бумажник останется в сумке. Так что я положила его на место. Потом быстро ретировалась в соседний вагон. Мой беспечный почти двойник сошел с поезда в Сиракузах, штат Нью-Йорк. Только тогда я осмелилась изучить свою новую личность. Вынула водительские права из сумки с пьянящим нетерпением. Соня Любович из Блумингтона, штат Индиана. Любович. Фамилия польская или русская? Предположим, что я приобрела ее в результате недолгого брака с мужчиной, который никогда не распространялся о своей семье. Известно, что недостаток общения сказывается на прочности брака, хотя, возможно, именно это и держало нас с Фрэнком вместе так долго. Итак, удостоверение личности мне подойдет. Соня всего на 2 года старше и на 2 сантиметра выше меня, и мы довольно похожи друг на друга. Фотография сделана несколько лет назад, и мой нынешний внешний вид можно было легко объяснить тем, что жизнь и болезнь — рак — взяли свое. Я надеялась, в роли Сони Любович продержусь дольше, чем в роли Эммы Ларк. 17 апреля 2015 года. От кого? Райан. Кому? Джо. Джо, почему ты попросила о помощи его? Ты могла позвонить мне. Я бы тебе помог. Р. 22 июня 2015 года. От кого? Райан. Кому? Джо. С твоего побега прошло 10 лет. Люди снова о тебе судачат. Твоя фотография... Боже, хотел бы я знать, как ты сейчас выглядишь. Появилась в газетах. Будь осторожна. Джейсон Лайонс вернулся в город. Теперь он прокурор. Ему все равно, что тебя объявили погибшей. Он думает, ты все еще где-то скрываешься. Р.